Глава 29. Алиса. Снова и снова набираю номер Платона, но он не отвечает. Пишу сообщение, но в ответ тишина. Набираю Леру, телефон отключен. Уже поздно, я одна в большом доме, и меня начинает потряхивать от волнения. Но не может Платон вот так просто меня игнорировать. Хожу туда-сюда по огромному дому, сжимая телефон в руках. А в голову лезут ужасные мысли. Я почти плачу, снова и снова набираю его номер. Ноги подкашиваются от счастья, когда Платон перезванивает. «Алиса». Так устало и хрипло произносит он, и все мои вопросы где-то теряются. Зажмуриваюсь, моля про себя о том, чтобы все было хорошо. «Платон». Все, что могу сказать ему в ответ, и закрываю глаза. Сердце заходится. «Алиса, мы в больнице». Зажмуриваюсь. Надо спросить, что случилось. Мотаю головой, потому что не хочу принимать неприятных новостей. «Алиса, ты меня слышишь?» — взволнованно спрашивает он. «Да». Голоса нет. «Да, слышу». Громче произношу я. «Что случилось?» «Лера отравилась. Мы останемся на ночь». «О, боже! Где вы? В какой больнице?» Отталкиваюсь от стены, на которую опиралась. И бегу в прихожую, натягивая меховые кроссовки и куртку. «Мы в клинике Шаумяна, но тебе не стоит приезжать сюда. Поздно уже. Думаю, завтра мы будем дома». «Ты серьезно? Я не могу здесь сидеть просто так!» Лечу в домик охраны на входе. «Алиса, послушай меня, малышка. Уже поздно, Лерка заснула, здесь неудобно. Поспи дома, а утром решим. Хорошо?» Слышу на заднем фоне женский голос. И четко понимаю, что это Марьяна. Скидываю звонок. Его бывшей жене можно быть рядом, а мне нет? Конечно, здравый разум шепчет, что Марьяна мать, и поэтому находится в больнице. Но где я и где разум? Я хочу быть рядом. Я хочу видеть Леру и поддержать их. Да я не усну и места себе не найду. Прошу охрану довести меня до больницы и оперативно сажусь в машину. Вбегаю в приемный покой, пытаясь отдышаться. Прошу пропустить меня, но девушка на входе категорически отказывает, прося прийти утром. От отчаяния хочется кричать и топать ногами. «Девушка, там моя сестренка!» — выдумываю на ходу. «Ну, пожалуйста, Валерия Вертинская!» Еще раз объясняю. Часы посещений завтра с 11. Она демонстративно отворачивается от меня, утыкается в бумажке, продолжая что-то писать. «Ну, хоть скажите, в каком она отделении?» «В инфекционном», — недовольно произносит она. «Ну, пожалуйста, на полчасика». «Я не могу. Меня уволят». «Хорошо. Значит, я буду сидеть здесь до утра», — заявляю я и сажусь на стул. «Как вам угодно», — скептически цокает девушка. Сначала набираю номер Платона, но потом быстро сбрасываю. «Он прогонит меня домой». Думаю, посматривая на девушку. За ее спиной карта клиники. Всматриваюсь, изучая. Нужное мне отделение на втором этаже, совсем недалеко. Посматриваю на лестницу, утыкаюсь в телефон, жду. Мне бы проскочить мимо этой сторожевой собаки, но она же поднимет лай. Выхожу на улицу, кутаюсь в куртку, дышу. Идея приходит быстро. Иду к своему водителю и прошу его мне помочь и отвлечь девушку в приемном покое. Парень быстро схватывает и наказывает мне ждать возле входа. Наблюдаю, как он входит и начинает мило общаться с девушкой. Проходит всего 5 минут, и вот уже девушка поднимается с места и куда-то уходит, улыбаясь моему водителю. Заскакиваю внутрь, благодарю парня и бегом несусь наверх. Поднимаюсь, останавливаюсь, пытаюсь отдышаться. Дальше иду тихо. Почти на цыпочках, чтобы не привлекать внимания. Прохожу в отделение и застываю в дверях, а потом и вовсе делаю пару шагов назад. Там, в конце коридора, на небольшом диванчике сидят Марьяна и Платон. И все бы ничего, они родители и должны быть вместе в такие минуты. Но они разведенные родители. И мне казалось, что они должны вести себя иначе. Но они обнимаются. И не просто поддерживая друг друга, а как-то нежно, не выпуская. Смотрю на них через стекло и быстро моргаю, пытаясь не разреветься, как малолетняя дура, которую использовали. Они сидят вплотную и обнимают друг друга. Марьяна что-то говорит, а Платон поглаживает ее по волосам. Хочется зажмуриться, сбежать и ничего этого не видеть. Но я стою на месте и наблюдаю. Долго в ожидании, когда они отпустят друг друга. Сглатываю, все-таки отворачиваясь, облокачиваясь на стеклянную дверь и сползаю на пол. Говорят, беда объединяет и стирает все старые обиды. Говорят, часто объединяет общий ребенок и прожитые годы с общим прошлым. А я? Так, временное утешение. Вот почему он не хотел, чтобы я приезжала. Вот почему он не хотел жениться так скоро. «Девушка, вам плохо?» — спрашивает меня мимо проходящая медсестра. Молчу, начиная подниматься. «Вы откуда?» «Я уже ухожу». Медленно спускаюсь со ступенек, смотря себе под ноги, считая каждую. 6, 7, 8, 9 пролет. И отсчет начинается сначала. 1, 2, 3 спотыкаюсь, пошатываюсь, но вовремя хватаюсь за перила. Хочется вернуться и потребовать объяснений. Но разве в этом есть смысл? «Девушка, вы как там оказались?» — вопит сторожевая собака на входе. «Немедленно покиньте клинику, иначе я вызову охрану!» Ничего ей не отвечаю. Просто киваю и выхожу на улицу. Срываюсь, почти бегу к стоянке, сажусь в машину и сползаю вниз, ложась щекой на прохладное кожаное сиденье. «С вами все хорошо?» — интересуется водитель. «Да, поехали домой!» Прихожу домой. В гостиной стоят собранные мной сумки. Боже! Какая я дура. Столько нафантазировала, что тошно от самой себя. Он ведь даже ни разу напрямую не сказал, что любит меня. Все какими-то намеками. Беру свою сумку и поднимаюсь с ней наверх. Кидаю ее в угол, закрываю дверь, дергаю ручку, убеждаясь, что заперто. Раздеваюсь до белья и иду в ванную. На тумбе возле раковины часы Платона. Это он забыл. Утром. Когда... Выхожу из ванной, громко хлопаю дверью, ложусь в кровать, утыкаясь лицом в подушку, глубоко вдыхаю и задерживаю дыхание. От моей постели пахнет Платоном. Это кольцо я купил еще в Германии, то есть уже тогда решил, что ты будешь моей. Это кольцо — знак того, что ты моя, и доказательство серьезных намерений к тебе. Это кольцо определенно предложение, но долгосрочное. Ты еще так молода. Тебе выучиться надо, мир посмотреть, возможно, где-то реализоваться. В первую очередь я думаю о тебе. Да, ты будешь со мной в это время, но свадьбу мы сыграем немного позже. Кольцо — знак принадлежности, если хочешь. Знак любви. Соскакиваю с кровати, срываю белье и скидываю его на пол. Да здесь все напоминает о нем. За что он так со мной? А сколько слов было сказано, сколько нежности, прикосновений, признаний. Он так глубоко во мне, что меня-то и не осталось. Срываю чертово кольцо. Хочется выкинуть. Но я аккуратно опускаю его на стол. Открываю шкаф, беру свой любимый плед, кутаюсь в него и иду в комнату Милана и Мирона. У них хорошо, спокойно, тихо. И ничего не напоминает о Платоне. Ложусь в их кровать поверх покрывала. Закрываю глаза. Я не буду плакать. Не буду. Не буду, говорю себе, чувствуя, как проклятые слезы скатываются из глаз. Просыпаюсь от того, что что-то щекочет лицо. Морщусь, пытаюсь стряхнуть с себя то, что мешает спать, но натыкаюсь на холодную ладонь. Мне не нужно открывать глаза, чтобы понять, кто это. Я чувствую его до боли родной запах, смешанный с запахом морозного воздуха. Он только что приехал и уже нашел меня. Немного шершавые пальцы убирают волосы с моего лица, поглаживают щеки, скулы. Стараюсь дышать ровно и не реагировать. Но когда его пальцы подбираются к моим губам, резко открываю глаза, уворачиваясь. «Я потерял тебя, малышка». Такой усталый, невыспавшийся. Тепло улыбается. а меня начинает тошнить от его фальши. «Почему ты здесь?»